Глава 45. 369 день после вспышки. Ларк, спавшая в своей новой комнате в окружении животных, выглядела совсем юной. Два дня назад медик наложил гипс на сломанное предплечье и лодыжку, перевязал ключицу и прописал постельный режим. Волки выздоравливали так же быстро, как и их хозяйка, но отдыхали внизу у камина. Они не стали подниматься сюда из-за циклопа, который не мог преодолеть лестницу. Сокол тоже шел на поправку и сейчас спал в корзине для белья. Я переживала из-за того, что собиралась уехать и оставить Ларка здесь. Эта хулиганка каким-то образом стала моей подругой. Хорошая, плохая, хорошая. Разве это не относилось и к нам? Джеку, мне, Арику. Смерть избегал меня, будто испытывал боль при одном лишь взгляде. Он даже не появлялся в столовой. Несмотря на желание поговорить с Джеком, я скучала по Арику. Возвращаясь вчера от Ларка, я столкнулась с ним в коридоре. «Как дела у Фауны?» — спросил он. «Ей становится лучше». Он кивнул и развернулся, чтобы уйти. «И все?» — крикнула я. «Сколько это будет продолжаться, а? Давай поговорим о том, что произошло!» Горько усмехнувшись, он повернулся ко мне. «О чем тут говорить? Я хочу тебя, а ты хочешь другого, хоть и являешься моей женой». Изо всех сил, сдерживая эмоции, он произнес погрубевшим голосом. «Будь ты на моем месте, тоже не смогла бы отпустить». Я не стала отрицать очевидное и молча проводила взглядом его удаляющуюся фигуру. Напряжение, витавшее в доме, напоминало то, что царило во время последней охоты Огина. Судя по ярости, которую Арик выплескивал на тренировках, он не мог привести мысли в порядок. Увидев такое в прошлый раз, я сравнила его с берсерком, а сейчас он был похож на тикающую бомбу. «Императрица!» — позвал меня Мэтью. «Я здесь». Подтянув одеяло до подбородка Ларк, я подошла к камину и подкинула дров. Температура продолжала падать, а ветра усиливались и сбивали с ног. Иногда мне казалось, что башенка раскачивается. «Сейчас не лучшее время, Мэтью. У меня столько мыслей в голове, слишком много, и большая их часть о Барике». «Пожалуйста, императрица, пожалуйста!» Я застыла, расслышав панику в его голосе. «Что случилось?» «Они забрали его. Устроили ловушку. Не видел его будущее, не знал. Он у них». «Ой, помедленнее, у кого? У них?» «Извращенный герцог и герцогиня Джек». Сердце упало в пятки. «Джека схватили влюбленные? Это куда хуже, чем оказаться в плену у смерти». «Каджун устроил ловушку для армии, но не ожидал, что Винсент отправится искать новое место для лагеря. Вскоре Вайолет присоединится к брату. Как только влюбленные воссоединятся, Джеку не поздоровится». «Сколько у меня времени?» «Прежде чем они убьют его, или прежде чем поиграют с ним, после чего он уже не восстановится». К горлу подкатила тошнота. «Я успею добраться до него вовремя». «Они разбили лагерь в нескольких днях пути от Дома Смерти». «Столько всего может помешать мне. Ураганы, ополчение Бэгмана. А что насчет Селены? Мы можем отправить ее туда?» «Она рисковала жизнью ради него и чуть не умерла. Финн тоже». «Отправь другого Аркана, спаси его. Ну, пообещай что угодно, я отдам что угодно». «Башня заключила альянс с императрицей. Спасет твоего смертного, если принесешь ему голову смерти». «Что? Джоуль готов стать наемником, чтобы освободить Джека?» «Наемник, башня». «Но я не готова заплатить такую цену. Предложи ему что-нибудь другое, что угодно, кроме этого. Я чуть позже сообщу тебе о своих планах». «Поспеши, императрица». Мне хотелось мыслить спокойно и рационально. Но я так сильно боялась за Джека, что меня охватила паника. Я побрела вниз в комнату Арика. Судя по всему, судьба предлагала мне два варианта. попросить помощи у Арика или совершить чудо. Зачем смерти помогать парню, который занимался любовью с его женой? Я не надеялась на это, но все же решила спросить. Без стука я проскользнула в его кабинет. Арик лежал на диване, углубившись в свои мысли. На нем были надеты лишь кожаные штаны с заниженной талией. Всматриваясь в потолок, он закинул руку за голову, а второй водил по своей груди. Он очерчивал руны, будто запоминал их точное местоположение. О чем он думал, когда касался их? «Арик, мне нужно с тобой поговорить!» Он подскочил и подошел ко мне. «Что случилось?» Взяв меня за подбородок, Арик повернул мою голову сначала в одну, потом в другую сторону. «Почему ты такая бледная?» «Влюбленные схватили Джека», — ответила я, стараясь сохранять спокойствие. Он опустил руку. «Значит, прямо сейчас он жалеет, что я не прикончил его в шахте?» «Мне нужна твоя помощь, чтобы освободить его». Я едва сдерживала слезы. «Сразиться с армией ради него? Зачем мне это? Я ненавижу его сильнее, чем кого-либо. Сильнее, чем тебя». Отвернувшись, он направился к бутылке водки и налил себе стопку, но не выпил. «Смирись с этим. Твой смертный обречен». «Пожалуйста. Арик, умоляю!» Когда он развернулся, на лице бушевала ярость. «Ты не стала, причем дважды, умолять меня, чтобы я сохранил тебе жизнь. Но делаешь это ради него?» «Да», — прошептала я. «Ты же понимаешь, насколько это сложно? Я, конечно, могу связаться с бывшими союзниками и потребовать вернуть старые долги. Они прибудут сюда за считанные часы, после чего мы бы отправились к влюбленным». «Серьезно?» «При одном условии. Начиная с сегодняшнего дня, ты станешь моей женой по-настоящему. Моей во всех отношениях. Подчинись, и я соберу армию ради тебя». Я приоткрыла рот от удивления. «Как ты можешь так со мной поступать?» «Тебе в любом случае придется бросить Дево. Решай. Либо его убьют влюбленные, либо ты спасешь его, принеся себя в жертву». Он протянул руку. «Пойдем со мной. Подтвердим наше соглашение». «Не надо, Арик. Не разрушай мои чувства к тебе». «Ты не оставила мне выбора». Он сжал мою ладонь и притянул к себе. Несмотря на кипевшие внутри меня эмоции, я вздрогнула от соприкосновения наших тел, от его хриплого голоса. Он крепко держал меня как собственник. Арик верил, что я соглашусь на его условия. Рыжая ведьма во мне шептала: «Смерть считает, что ты в его власти. Но на императрицу не надеть ошейник. Ее не посадить в клетку, она не поддается контролю. Снеси ему голову и заплати башне. Заткнись». «Пожалуйста, Арик, я возненавижу тебя за это, а мне не хочется. Ни в этой жизни, не вынуждай меня». «Не вынуждать?» Он повел меня к своей спальне. «Я этого и не делаю. Ты же не вынуждаешь меня спасти жизнь своего любовника? Каждый из нас приносит жертву, чтобы получить желаемое». Когда я переступила порог его темного мира, сердце заколотилось. Черные стены, черный потолок, черная ночь за окнами. Но мне показалось, что снаружи пролетела единственная снежинка. Знак. «Идем, жена. Я не хочу больше ждать». Когда смерть повел меня к своей кровати, где меня ждало только удовольствие, Я почувствовала, как меня опалило огнем желания и борьбы.